Глава 14. Я не поняла, как и почему это произошло. Мы с Кастом просто шли, а парни шли навстречу. Рыжий находился чуть-чуть, буквально на полшага впереди меня. Его ладонь клещом вцепилась в мою. И вот он делает новый шаг, и пространство меняется. Вспышка! Передо мной встает полупрозрачная, молочно-белая, мерцающая стена. Я еще не успеваю испугаться и понять, что Каст там, внутри, а меня уже отбрасывает назад. Это он, пижон, из пелены вырвался и отшвырнул, как щепку. Потеряв равновесие, я упала на твердый каменный пол и почти тотчас услышала яростный рык Каста. «Даша ушла! Быстро!» А следом уже не рык, а дикий, раздирающий душу крик. И это не Каст, это те парни, что шли навстречу. При падении я ушибла бедро и локоть, но боль пришла с запозданием. Инстинктивно повинуясь приказу короля факультета, я начала отползать, но отползала спиной, поэтому не могла оторвать взгляда от мерцающей стены. За ней творилось нечто жуткое. Три фигуры в алых форменных балахонах корчились, как марионетки в неумелых руках. Словно незримый кукловод дергал их за нитки, а эти нитки вдобавок ко всему спутались. И крики, приглушенные, будто молочно-белая марева скрадывала звук, но непрерывные и полные нестерпимой боли. «Даша, прочь!» — раздался новый выкрик Каста. Я через силу отвлеклась от созерцания стены и того, что происходит за ней, и бросила взгляд на пижона. Он стоял в полоборота со зверским выражением лица. Магический жест, в котором складывались его пальцы, я распознать не могла, зато стало совершенно ясно, что рыжий собирается ринуться туда, за эту стену. «Нет!» — сорвалась я на крик. И этот крик слился с другим, далеким, но куда более яростным, в котором я с трудом узнала голос декана Фиртона. «Каст, назад! Тебе не по зубам!» Резко повернув голову, я увидела, что Фиртон алым вихрем несется к нам. Лицо блондина было перекошено, а губы шептали какое-то заклинание. Каст тоже заклинание в этот момент шептал и, видимо, сбился благодаря внезапному вмешательству. Зато сам Фиртон был предельно сосредоточен и невероятно быстр. Он оказался рядом в доли секунды, и прежде чем я успела понять, что именно собирается делать, скрылся за мерцающей стеной. Пижон ринулся было следом, но не дошел. Фиртон выбросил из зоны действия странного заклятия одного из парней, того самого шатена, и парень налетел на Каста, сбив короля факультета с ног. Правда, рыжий тут же вновь вскочил на ноги, но поздно. Там, за стеной, что-то произошло, что-то странное и страшное. Это было похоже на взрыв. Только бесшумный. Яркий белый свет, ослепляя, на миг затопил все пространство. Я рефлекторно зажмурилась и охнула, потому что реакция оказалась запоздалой. А следом пришел пробирающий до костей страх. Я захотела закричать, но не могла, горло перехватило, и тем страшнее была нахлынувшая в следующее мгновение тишина. Абсолютная. Внутреннее чувство подсказывало, все кончилось, но я инстинктивно продолжала отползать, а когда опомнилась и открыла глаза, черт, лучше бы я этого не видела. «Что произошло?» — выдохнула я раньше, чем подумала. Застывший неподалеку Каст ответил не сразу. «Еще одна ловушка, Даш», — с болью прошептал он. «Ловушка из высшей магии». Каст сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и хмуро разглядывал небольшую, размером с полладони металлическую бляшку. Пижон вытащил ее из-под одной из напольных плит коридора. Успел буквально за минуту до того, как в зал ворвался профессор Сарин. За Сарином примчались и остальные. Профессор Милин, младший преподаватель боевой медитации Глория и прочие. Ну и куратор первого курса, лорд Глун, разумеется. Что и где искать, Каст знал точно. Он практически сразу нашел нужную плиту, приподнял ее и вытащил ту самую бляшку, после чего сунул ее в карман мантии и тут же помчался ко мне. Я понимала, что пижон поступает неправильно, забирая с места преступления главную и, возможно, единственную улику. Вот только сказать ему об этом не успела, потому что... Да-да, потому что в следующий момент профессор Сарин явился. А потом и вовсе стало не до того, пришла запоздалая реакция на стресс. Потрясение, которое я пережила благодаря Глуну, наложилось на ужас, вызванный тем, что случилось у входа в общагу, и я впала в настоящий ступор. Впервые в жизни я увидела труп. Тот шатен, которого Фиртон выбросил из зоны действия заклинания, был мертв. Он не выжил. Хуже того, у парня оказалась обожжена кожа лица и рук. Я не знаю почему, огня за стеной не было, но кожа парня буквально превратилась в уголь. Тело парня уцелело лишь потому, что его выбросили из зоны действия заклинания. От остальных даже пепла, по большому счету, не осталось. Сарин застал нас с Рыжим едва ли не в обнимку. Каст пытался поднять меня на ноги, а я не могла шевельнуться. Меня очень сильно мутило, настолько, что я, не выдержав, вцепилась зубами в мантию обнимающего меня Каста. Нас пытались расспрашивать. Думаю, Каст в этот момент сильно радовался моему невменяемому состоянию, потому что я бы не смогла соврать столь же складно, как врал он. Я бы нас выдала. А Каст виртуозно разыгрывал целую гамму чувств, от непонимания до бешеной злости, причем не столько на неведомого злоумышленника, сколько на тех, кто пытался оторвать меня от пижона и допросить. Впрочем, я все-таки не уверена, что король факультета играл. Спустя какое-то время нас отпустили. Разумеется, это не означало, что разговор окончен, ведь мы единственные свидетели, но все же... К этому времени тошнота отступила, сменившись крупной дрожью. Поэтому, едва мы оказались на чердаке, Каст усадил меня на диван и отправился к кровати за одеялом. Ну, а едва укутал, повернулся к зеркалу, в котором отражался искренне ошарашенный происходящим крокозябр, и спросил. — Ты Синего позвать можешь? — Дурса, — уточнил призрак. — Могу. — Дай его. И скажи, чтоб выпить взял. Зяба кивнул и исчез, а мы, собственно, принялись ждать Дорса. Время превратилось в расплавленную карамель. Оно тянулось медленно и долго. Каст крутил в пальцах украденную с места преступления бляшку, а я куталась в одеяло, смотрела на пальцы пижона и пыталась прийти в себя. Ну и котика, который взобрался ко мне на колени, гладила. Потом, наконец, раздался стук в дверь, и Каст помчался открывать. Он даже не спросил, кто пришел, но гость оказался тем самым желанным. Здороваться Дорс не стал, просто перешагнул порог, кивнул Касту и направился к дивану. В этот раз король факультета воды ни от кого не прятался. На нем была форменная синяя мантия, а в руках бумажный пакет, из которого торчали горлышки двух закупоренных бутылок. Я прекрасно понимала, почему Дорса не остановили. В таких обстоятельствах людям глубоко плевать и на допуски, и на вражду факультетов, и на чьи-то намерения залить стресс вином. — Так что у вас тут все-таки случилось? Выставляя на чайный столик бутылки и жестяную коробку с чем-то сладким, спросил Дорс. Он сорвал с горлышка бутылки какой-то ободок, и я впервые в жизни увидела, как именно маги воды откупоривают вино. Пробка прямо на глазах начала медленно выходить из горлышка, словно ее толкали изнутри. Впрочем, так оно и было. Ее реально толкало само вино. «Бокалов нет», — запоздало опомнилась я. В ответ Дорс подарил мне теплый взгляд и, хотя ситуация к шуткам не располагала, шепнул с улыбкой. «Эх, малышка, за что ты мне такая нехозяйственная досталась?» Слава богу, в этот раз пижону хватило ума не сорваться. Он фыркнул и только. А Дорс наклонился вперед и передал Касту откупоренную бутылку. Ну, а огневик, вместо того, чтобы выпить, протянул вино мне и предложил... — Давай, Дашка, хлебни. Глядишь, полегчает. Изначально я пить, честно говоря, не собиралась, но, признав разумность предложения, бутылку все-таки взяла и вино попробовала. Вопреки опасениям, оно оказалось легким, как шампанское, так что я сразу же сделала второй глоток. Не скажу, что стало намного легче, но хотя бы дрожь чуть поутихла. — Так что это было? — вновь подал голос Дорс. Вместо ответа Каст кинул воднику бляшку, и в тишине чердака раздалось усталое. — Твою ж мать! И пусть мне никто не объяснял, было ясно, эта штука — нечто вроде мины с определенным радиусом действия. Ловушка была спрятана под одной из напольных плит. — начал рассказывать Каст. — Установили ее, судя по всему, только сегодня. Возможно, во время первой пары, или же чуть раньше, во время завтрака. Настроена она была, как нетрудно догадаться, на меня, и именно благодаря моему появлению сдетонировала. — А парни? — вступил в разговор водник. — Почему они погибли? Когда ловушка активировалась, они оказались в радиусе действия заклинания, причем гораздо ближе к центру, нежели мы с Дашей. Помедлив, с горечью признался Каст. — Стоп! Так, может быть, это из-за них и сработало? Король факультета огня отрицательно качнул головой. — Из-за меня, — сказал он, потом шумно вздохнул, потянулся и отнял у меня бутылку. Сделал довольно внушительный глоток и продолжил. — Я очень хорошо помню момент активации, Дорс. Едва я перешагнул границу заклинания, произошел выброс заключенной в этой дряни... Парень кивнул на бляшку. — Силы. Меня ударило, но я успел отскочить и оттолкнуть Дашу, а парням достался основной заряд. В общем, ловушка на меня настроена была. Это без сомнений. Водник скривился и выругался. — Да... На чердаке снова стало тихо, как в заброшенном склепе. Потом Дорс перегнулся через столик и протянул руку, требуя у Каста бутылку с вином. То есть нервы водника тоже не выдержали. Что ж, ожидаемо. Бутылка пошла по кругу. Вдобавок водник открыл жестяную коробку, в которой обнаружилось печенье с шоколадной глазурью. Сразу вспомнилось, что у меня тоже закусь имеется, но сил, чтобы подняться и дойти до комода, не нашлось. — А как отреагировал Глун? — вновь подал голос водник. — Сначала выглядел испуганным, потом разозлился. — ответил король нашего факультета и мрачно покосился на меня. Да — да-да, понимаю, и даже оправдываться не стану. Я опустила голову, признавая собственную неправоту. — Вы чего? — тут же отреагировал Дорс. — Да ничего, — сказал Каст хмуро. — Просто за пару минут до того, как все случилось, Даша пыталась убедить меня, что мы с тобой ошиблись, и что нам следовало заподозрить Фиртона. — Верно, пыталась. Более того, я верила в это до последнего момента, но смерть Фиртона напрочь перечеркнула мою почти идеальную теорию, и, черт, теперь мне вдвойне стыдно, что подумала о нем плохо. — Но, может быть, это все-таки кто-то третий? — робко предположила я. — Слабак не способен настроить ловушку, выстроенную на высшей магии, — сказал Каст жестко. Речь по-прежнему идет об очень сильном маге, а на факультете огня, кроме Глуна и Фиртона, таковых больше нет. И раз Фиртон выпал... Рыжий пижон не договорил, но аргументов больше и не требовалось, по крайней мере, мне. И теперь я молчать не имела права. Сегодня на лекции по основам боевой магии Глун довел меня до слез, сообщила я. Потом выгнал всех на перемену, а меня оставил. В результате я сорвалась от нервов, так же, как тогда в коридоре, но перед тем, как мы в водную ловушку упали, помните? В общем, из-за этого пострадал амулет Ваула. Он так жег, что я, кажется, чуть не сгорела. Глун помог от него избавиться, а потом отпустил меня с занятий. Сказал, чтобы я собирала вещи и шла к себе. И вот я сейчас думаю, он знал, что Каст уничтожения амулета Ваула почувствует? или нет?» «Что?» — выдохнул Синий ошарашенно. У Каста тоже лицо вытянулось, и он едва не выронил почти опустевшую бутылку.